Дочери нужно понять, что хотя от нее не требуется быть такой же, как ее мать, однако не просто иметь дело с ребенком, обладающим темпераментом, столь непохожим на нее. Иногда наше раздражение возникает только по отношению к определенному возрасту ребенка, которому мы особо чувствительны. Одна мать не может понять людей, которые выходят из себя, ухаживая за младенцем. «Я любила этот возраст», — говорит она. «Что я не выношу, так это когда они вырастают настолько, что начинают дерзить. Когда дочь говорит что-нибудь дерзкое, я знаю, что мне нужно выйти из комнаты, иначе я ее побью». Другая мать чувствует совсем противоположное. «Уход за беспомощным младенцем меня просто изводил, но позже, когда мой сын хотел все изучить и во все влезть, я получала истинное удовольствие». Часто успокаиваешься, если знаешь, что как бы трудно ни приходилось с ребенком на одной из стадий его развития, на другой все обернется своей противоположностью, и вы станете прекрасным родителем. Кроме того, в жизни каждого ребенка можно тоже наблюдать тяжелые периоды. Ребенок, полный энергии и любопытства, может кого угодно свести с ума, когда он учится ходить. Застенчивый, неуверенный в себе, может страдать, когда наступает время играть с другими детьми. Физически активный нелегко сохраняет спокойствие на занятиях. Чувство перспективы может помочь избежать тревог и волнений, связанных с каким-либо особенно трудным периодом в вашей жизни и жизни вашего ребенка. Чаще всего раздражение бывает вызвано нашим отношением к себе, а не к ребенку. Когда все идет не так, как надо, мы уверены в собственной некомпетентности. Спасение в действии. Наши поступки дают нам чувство самостоятельности. Если родители на самом деле бьют ребенка, им необходимо обратиться за советом к врачу, педиатру или психиатру, чтобы понять мотивы своего отношения к ребенку и выбору средств его воспитания. Никому не следует пытаться решать свои проблемы в одиночку. Ошибаются родители, когда думают, что если они будут бить ребенка, то добьются от него послушания. Это далеко не так. Любовью, вниманием и заботой можно добиться необходимых результатов скорее, и они закрепятся в сознании сына или дочери прочно. Беседы с педиатрами и родителями, имеющими опыт воспитания, чтение книг и журналов о воспитании детей всегда полезны. Однако важно понять, что каждая ситуация, каждый ребенок и каждый родитель слишком неповторимы, чтобы можно было рассчитывать на универсальные ответы. Знание предоставляет нам больше возможностей для выбора, но оно не может сделать нас идеальными родителями. И еще на одной детали мне хотелось заострить внимание. Составление программы воспитания вашего ребенка. Мы с мужем составили такую программу. Едва ли я придерживалась ее досконально, но сознание того, что она существует, помогало мне. Одна из матерей делала записи в дневник каждый день перед тем, как лечь спать. Стоило мне излить душу и хорошенько выплакаться, как я чувствовала себя лучше, рассказывала она. Когда я перечитывала то, что написала, даже всего через неделю я обнаруживала, что сгустила краски, и это помогало не повторять ошибок. Я отдала свой дневник дочери, когда у нее родился первый ребенок. Противоречивые чувства неизбежны, но если мы отдаем себе в них отчет и сознательно пытаемся изменить в себе недостатки, мы можем справиться с ними. Когда я вспоминаю первые месяцы жизни дочери, перед моими глазами возникает картина ее детства. Я вижу, как купаю малышку и смеюсь. Я помню вспышки счастливого смеха, когда я целовала ее животик. Я вижу, я укачиваю спящую девочку, и на меня накатывают волны любви и счастья.